Зверь на пути. Встреча в лесу с диким зверем — большая редкость. Обычно дикие животные стараются избегать шумных и неуклюжих людей. Но если все же животное повстречалось тебе на пути, неукоснительно следуй определенным правилам, и тогда, возможно, каждый из вас пойдет своей дорогой без опасных последствий. Медведь. Основные правила при встрече с медведем — не пытайся убежать от него или забраться на дерево. Не поворачивайся к нему спиной и не смотри ему в глаза. Медведь тебя не заметил? Постарайся бесшумно отойти от него, при этом двигайся плавно, медленно пятясь назад. Зверь смотрит на тебя? Попробуй поговорить с ним низким голосом. Закричи, брось в него камешек. Если медведь все-таки решил напасть, то падай на землю и притворись мертвым. Волк. При встрече с волком медленно отступай, громко разговаривая. От волка можно спастись, взобравшись на дерево. Кабан. Он нападает только в том случае, если ранен или рассержен. Чтобы спастись, взберись на невысокое крепкое дерево. Кабаны не умеют лазать или прыгать, так что зверь скоро уйдет. Рысь. Скорее всего, ты ее даже не заметишь. Эта хищница прячется в ветвях. Как и все кошки, она довольно пуглива, поэтому отогнать рысь можно, громко разговаривая и размахивая руками. Лось. Хоть он и травоядный, но может быть опасен. У лося плохое зрение, поэтому попробуй просто спрятаться за дерево. Если не получилось, забирайся на дерево и жди, когда лось уйдет. Гадюка. Если тебе на пути встретилась змея, на всякий случай считай ее ядовитой. Замри и дай ей возможность спокойно уползти. Не выставляй руки вперед и не поворачивайся спиной. Медленно отступай назад. Гадюка укусит, только если на нее наступить или взять в руки. Бешенство — это смертельная опасность. Любые животные и птицы могут болеть бешенством. Признаки болезни проявляются в их поведении. Что именно при встрече с ними должно тебя насторожить? Для диких животных не характерно ласковое поведение по отношению к человеку. Все дикие звери боятся людей. И если лиса или енот спокойно идет к тебе и дает себя гладить, здесь явно что-то не так. Признаки бешенства у домашних животных противоположные. Если они ведут себя чересчур агрессивно, бросаются на тебя, вполне вероятно, что они больны бешенством. Кроме того, все бешеные животные боятся воды и света.